Люда с Артуром решили не тратить слишком много времени и сил на создание маскарадного костюма. Тетя относилась к затее скептически и все время посмеивалась над племянником. Артуру, в принципе, претила мысль о маскараде, на который он согласился только ради Дианы. Покопавшись в гардеробе, они остановили выбор на строгом черном костюме, который Артур приобретал еще на свадьбу Сергея и который благополучно провисел все эти годы в шифоньере. К костюму прикупили шляпу с небольшими полями и смастерили щегольские усы и щетины обувной щетки. Для завершения образа злодея Люда, порывшись в сундуке с обрезками тканей, нашла большой кусок черного атласа, неизвестно откуда взявшийся, и смастерила из него накидку, закрепив ее большой блестящей брошкой времен ее молодости, которую извлекла из недр таинственной шкатулки со всякой ерундой, как она выразилась. «Так, не хватает только клыков», — подвела итог тетя, придирчиво осматривая племянника в полном обмундировании. «Ну уж нет, обойдусь без них», — возмутился Артур, разглядывая себя в большом зеркале и чувствуя то ли полным идиотом, то ли клоуном, в чем он не разбирался пока. Шляпу, накидку и усы Артур решил приобщить к образу непосредственно в консерватории. В этом решении он был не одинок. В холле, возле раздевалки, образовалась небольшая давка из желающих нанести последние штрихи своей нечестивой внешности. Кто-то раскрашивал лицо, делая его устрашающим, кто-то цеплял рога на голову в дополнение к мохнатому костюму. Там царили смех и предвкушение интересного зрелища. Отвоевав для себя небольшой участок у зеркала, что украшали все колонны холла, Артур нацепил усы и сам себя перестал узнавать. С Дианой они договорились встретиться в зале. Она собиралась прийти пораньше, чтобы помочь в приготовлении к празднику. Так она планировала сохранить как можно дольше инкогнито, чтобы сюрприз был полным. У входа в актовый зал, из которого к празднику вынесли всю лишнюю мебель, гостей встречали три девушки-ведьмы, вручая каждому по маске, соответствующей маскарадному костюму. «Вы у нас кто?» – спросила Артура пухленькая ведьма с копной седых волос, венчающих молодое и симпатичное лицо, разрисованное бородавками различной формы. «Дракула», – Артур смутился. «Кровопивец, значит», – засмеялась девушка. «Тогда вот вам кровавая маска!» Она протянула ему самую обычную маску, ничем не примечательную, на манер мистера Икс. В неярко освещенном зале было не очень людно. Основная масса, как догадался Артур, еще находилась внизу, в холле, добавляя последние штрихи к маскарадным костюмам. Стены зала, задрапированные черной тканью, украшали множество оранжевых шаров. В углу красовалась огромная паутина с гигантским красноглазым пауком. Большой шар оранжевого цвета с нарисованным на нем фонариком из тыквы таинственно мерцал в центре зала. Звучала кельтская музыка в исполнении колоритно разодетого ансамбля. Девушка в костюме домино играла на скрипке, намеренно задевая смычком соседние струны, как принято в кельтском фольклоре. Парень и девушка-вампиры играли на флейтах, повернувшись друг к другу и улыбаясь не по-вампирски добродушно. Волынщик в традиционном шотландском костюме и гитарист, ряженый под ирландского крестьянина, довершали картину. Все декорации и атмосфера были рассчитаны на создание особого настроения, полного загадочности и мистики, чего Артур совершенно не разделял. Эти, не имеющие для него цвета украшения, казались грубыми и плохо выполненными. Он совершенно не понимал назначения того или иного предмета – а паутина в углу напоминала ему старую рваную шаль, чем по сути и являлась. Единственным, что сразу пришлось ему по душе, была музыка, спокойная и расслабляющая. Артур поискал глазами Диану и не нашел. Зал постепенно наполнялся гостями. Становилось все более оживленно, музыка зазвучала громче и веселее. Дианы по-прежнему не было. Вышел ведущий в костюме скелета и заговорил нарочито таинственным голосом, что накануне Дня Всех Святых приоткрывается граница между двумя мирами – миром живых и миром мертвых, что наступает время всего неожиданного и удивительного. Нехорошие предчувствия заползали в душу Артура, как тот огромный паук, что цеплялся за паутину в углу. Он все время обшаривал глазами зал в поисках Дианы. Он не заметил, как в центре зала развернулось настоящее представление с участием ведьм и чертей, кружащихся в дьявольском танце. «Я прям скала, а ты Магомед», — услышал Артур рядом с собой. «Жду-жду, когда же самый страшный из вампиров обратит внимание на невинную жертву, и не дождалась, пришла сама на закланье». Миниатюрная фея в остроконечном колпаке смотрела на него сквозь прорези ажурной маски и улыбалась улыбкой Дианы. Мало того, у нее и голос был, как две капли воды, похож на голос Дианы. Артур почувствовал сильное головокружение. Декорации закружились по залу, как картинки из фильма ужасов. Он пытался разглядеть глаза под маской, увидеть их цвет, но они все время ускользали. Вместо них он видел губы, произносящие «на закланье, на закланье, на закланье». Голова болела нестерпимо, словно из одной воспаленной точки внутри расходились во все стороны лучи, давящие на подкорку со страшной силой. Никогда раньше она так не болела. От головокружения и боли Артура затошнило, и на лбу выступила испарина. Он снял маску и едва не застонал, такой болью отдалось это легкое движение. «Я сейчас», — сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь, и, шатаясь, направился к выходу. Ему срочно понадобился туалет. Тошнота подкатывала к горлу, а боль стала просто адской. Артур не помнил, как спросил у гардеробщицы, где находится туалет. Опомнился он уже в кабинке, после того, как его вырвало, и боль немного начала притупляться. «Что же произошло там, в зале? Почему он не видел Дианы? Он уже понял, что фея — это и есть Диана, но она... никакая, как и все остальные женщины, люди». В этот момент Артур отчетливо осознал, что если что-то или кто-то лишат его возможности видеть Диану, он умрет. Головная боль была тому подтверждением, скорее даже предупреждением, как это будет, случись самое худшее. И никто не мог ему гарантировать, что этого не случится. Он умылся холодной водой, стараясь не смотреть на свое мертвецки бледное отражение в зеркале. Диана ждала его в холле, тоже бледная и сильно расстроенная. «Что случилось?» — спросила она, и губы ее задрожали. «Тебе плохо, да? Ты меня не узнал?» Он ее и сейчас не узнавал, хоть она и сняла маску. Все равно перед ним стояла чужая девушка, пусть и очень симпатичная. Куда делись рыжие локоны и неповторимые глаза? Как случилось, что она превратилась в обыкновенную? «Артур, почему ты молчишь и смотришь на меня так, как будто видишь привидение?» Диана почти плакала от расстройства. Она так много планов строила на сегодняшний вечер. Хотела сказать ему, как любит, и что совсем недавно поняла это. Надеялась выяснить, как он видит будущее и есть ли ей место в нем. В который раз она отчетливо поняла, что Артур не похож на всех остальных людей и что она про него почти ничего не знает. «Все нормально», — через силу произнес Артур. «Только мне действительно не по себе. Может, уйдем отсюда?» «Да, конечно», — ответила Диана, и в голосе ее было столько равнодушия, что Артуру захотелось немедленно умереть. Она подошла к зеркалу и что-то проделала с головой, отчего сразу же стала сама собой, такой, как привык видеть ее Артур. Получается, это был парик? Вот так все просто и трагично. Артур подошел к Диане и дотронулся до ее волос, а потом не выдержал и прижал к себе. Она не вырывалась, но и ответного тепла он не почувствовал. «Пойдем уже домой», — спокойно произнесла она. «Я так устала». Всю дорогу до дома Диана молчала. Артур тоже молчал, понимая, что сегодня его поведение не вписывалось ни в какие рамки. Он испортил ей праздник, настроение и, что самое страшное, отношение к нему. Он боялся сказать хоть что-нибудь, чтобы не потерпеть окончательное поражение. Единственное, на что он решился, так это слегка приобнять ее. Тем более, что одета она была сравнительно легко, а на улице опять начал накрапывать дождь. «Пока», — сказала Диана, не глядя на Артура, собираясь открыть дверь в подъезд. «Подожди». Удержал он ее за руку. «Диан, ты прости меня!» Казалось, она не посмотрит на него, но Диана обернулась и посмотрела так серьезно, что у Артура по коже побежали мурашки. «Я устала», — сказала она, аккуратно доставая свою руку из его. В этот момент Артур понял, что ее «я устала» говорит о гораздо большем, чем о физической усталости. Она устала от него и не ждет его оправданий.